Глава 13. Нет, нет и нет. Отчаянно сопротивлялся безумному предложению командира Лаврентий Павлович Иосиф Виссарионович. Наконец воззвал он к до сих пор не проронившему ни слова Сталину. Вождь невозмутимо покуривал свою любимую трубку, сидя в кресле, пододвинутом к раскрытому окну. Это настоящее безумие. Берия наконец-то выдохся и затих на своем месте, продолжая гипнотизировать Сталина из-под очков. После нашего сумасшедшего автопробега по ночной Москве мы прибыли в Кремль, где были незамедлительно допущены к телу вождя. Неожиданностью не явилось и присутствие в кабинете Иосифа Виссарионовича, наркома Берии, поскольку кроме Лаврентия Павловича допуском к делам нашим скорбным не обладала ни единая живая душа. Правда, мою тайну были посвящены еще мозголомы, капитанов с Мордвинцевым и профессор Виноградов. Но перед ними стояли совсем другие задачи. Нас быстро и с пристрастием расспросили, Берия даже пришел неуписуемый восторг, что мы с командиром походя разоблачили доселе неуловимого хамелеона, его псевдо-шильдкнехт, а в реалии опытный диверсант штандартенфюрер СС Людвиг Майер, как никто другой, соответствовал этому прозвищу. В процессе доклада Берия несколько раз порывался уйти, чтобы раздать распоряжение о незамедлительном задержании диверсанта или, на худой конец, о его ликвидации. Но с молчаливого согласия хозяина кабинета каждый раз был неуклонно остановлен оснабом. Командир буквально на пальцах разъяснился могущему наркому внутренних дел, отчего не стоит этого делать сейчас, а еще лучше в ближайшее время. По крайней мере до тех пор, пока не будет раскрыта его обширная агентурная сеть. «Да и вообще, товарищи», – убежденно произнес Петр Петрович, – «ну, уберем мы этого Шильдкнехта, так свято место, как известно, пусто не бывает. Не лучше ли с ним поиграть, как кошка с мышкой? Мы будем осторожно снабжать его уже неактуальной, но важной информацией, а заодно и скармливать ему откровенную дезу». «А что?» Сталин одобрительно кивнул и разгладил тыльной стороной ладони свои известные всему миру усы. «Мне нравится предложение товарища Петрова. Как считаете, Лаврентий Павлович?» «Согласен, товарищ Сталин. Просто когда услышал, что хамелеон обнаружен, от радости забу дыхание сперло, товарищ нарком». Словами известной басни слегка поглумился над Берией вождь. «Так и есть, Иосиф Виссарионович. Не стал отбрехиваться нарком, сперло». «Понимаю», — вновь кивнул Сталин. «Убить на его поиски столько времени, надо же, целый тератоморф». Он выдохнул в уличную темноту клуб ароматного дыма. «Я о таких силовиках даже и не слышал. Уникальный дар». «Эх, нам бы такого специалиста», — мечтательно произнес Берия. «Да, такой силовик каждому бы пригодился». Согласился с ним Иосиф Виссарионович, но, несмотря на его уникальность, немцы не побоялись задействовать его на нашей территории, а то и потерять. Сколько пользы он принес им за все это время. Да, товарищи, опасный у нас враг. Он вновь затянулся и коварный, ничего и никого не жалеет. Товарищ Сталин, разрешите? Осна понял, что наконец-то наступил нужный момент. «Вы что-то еще хотите предложить, товарищ Петров?» – догадался вождь. И тут сна брякнул такое, отчего товарища Берию натурально завернуло, и тот реально поднялся на дыбы. «Есть один очень интересный, но опасный вариант, как внедрить товарища Хоттабыча, но и меня с ним заодно, в самое сердце врага». Поначалу в кабинете образовалась гробовая тишина, но уже после товарищ Берий взорвался. «Что вы можете сказать, Петр Петрович, на возражение Лаврентия Павловича?» Поинтересовался Сталин, до сей поры никак, не выражая своей благосклонности ни одной из сторон. «Пока же, кроме однозначного «нет», и от товарища наркома никаких возражений и не услышал». «Как всегда холоднокровно», — ответил командир. «От себя хочу добавить, что второго такого случая подобраться так близко к фрицам нам с вами никогда больше не представится». Вы же сами только что говорили, товарищ Сталин, что немцы для достижения своих целей никаких уникальных специалистов не жалеют. И почему же вы считаете, что немцы так просто вам поверят? Сталин жестом приструнил Лаврентия Павловича, вновь рвущегося в бой, а не пустят в расход по прибытии в Рейх. А товарища Хаттабыча не запрут в какой-нибудь секретной лаборатории наследия предков Ананербе и будут опыты на нем ставить. Но Хаттабыча не сильно это запрешь. Улыбнулся командир, бросив на меня беглый взгляд. Он им там пол Берлина по бревнышку раскатает. Берия недовольно фыркнул, но возражать не стал. Южная окраина Москвы до сих пор лежала в руинах. Смотрите, товарищи, как на данный момент складываются обстоятельства. Продолжил свою убеждающую речь Петр Петрович. Мой бывший сослуживец, еще по имперской армии, ротмистр Врёвский, являясь агентом Абвера, считает, что я работаю на некую третью сторону. Он в этом столь глубоко убежден и никогда не поверит о моем искреннем и добровольном переходе на сторону Советского Союза. Но еще после нескольких лет, проведенных в Абакане. После этих слов Берия недовольно дернул щекой, но вновь промолчал, предпочитая дослушать предложение командира до конца. За это, товарищ Сталин, могу ручаться головой. Нотки, прозвучавшие в недрогнувшем голосе Аснапа, многое сказали руководителям Союза о обуревающих его чувствах. Соответственно, эту же информацию он легко донесет, если уже не донес, и вложит в голову своему начальству, а именно шефу Абвера, адмиралу Канарису. Хитрый лев, конечно, тот еще перестраховщик, но упустить такую возможность нет, он тоже клюнет. Врёвский уже пытался перекупить у меня Хаттабыча, но я отказал. Это было верным решением, товарищ Петров. Согласно, кивнул Иосиф Виссарионович. Да, товарищ Сталин. Я рассудил, что такой вариант был бы слишком примитивен и в дальнейшем мог бы породить массу сомнений. К тому же он закрывал мне дальнейшую дорогу в Рейх, мол, получил свои деньги, отвали. Ни о какой дальнейшем доверии не может быть и речи. Так что же вы предлагаете, Петр Петрович? Вождь с интересом подался вперед, позабыв о своей трубке. Я предлагаю слегка повысить ставки, чтобы доверие ко мне со стороны Врёвского достигло своего апогея. Я объявлю ему о полном провале своего канала эвакуации из Советского Союза. К тому же приманку для этого я уже забросил во время предыдущего разговора. Во время нашей встречи орлы Лаврентия Павловича возьмут нас под белорученьки. Не хотите ли сказать? Сталин даже несколько торопел от напрашивающегося вывода, что вновь готовы вернуться в Абакан. Так точно, товарищ Сталин. Да он сумасшедший! Воскликнул, не выдержав Лаврентий Павлович, по собственной воле в Абакан. Вот, не стушевался Петров, Врёвский будет думать именно так же. Какой уменяемый силовик по собственной воле отправится в Абакан? Реальность ареста будет невозможно оспорить. Этот факт снимет любые вопросы о моей принадлежности к силовикам Советского Союза. А из Абакана мы сбежим вместе с Врёвским. Но вы же потянете с собой и товарища Хаттабыча. Напомнила Снабу вождь. Без него вы этому предателю собственного отечества не столько не интересны. А ведь товарищ Хаттабыч старый человек, очень старый, к тому же ничего не знающий об Абакане. Сталин повернулся и пристально посмотрел мне в глаза. Я готов. Ну вот, и до меня очередь дошла. Хоть к дьяволу в пекло, товарищ Сталин. Абакан, конечно, не дьявольское пекло. Сталин попытался затянуться, но трубка уже прогорела и погасла. Однако меня мучают определенные сомнения. «Товарищ Сталин», — вмешался Берия, — «вы действительно хотите отправить потенциально опасного мощного силовика сначала в Абакан, а после, если все получится, в Рейх?» «Да, это опасно», — немного подумав, медленно произнес Иосиф Виссарионович. «Это чистой воды авантюра. Но, если честно, мне нравится предложение товарища Аснаба своей дерзостью, и товарищу Хаттабычу я полностью доверяю. Он не предаст и выдержит любые лишения, несмотря на возраст. И если у нас появится хотя бы гипотетическая возможность раскачать Рейх изнутри, тогда надо ей непременно воспользоваться. Не так ли, товарищи?» «Ай да молодца, товарищ Сталин!» – воскликнул я мысленно. «Не забыл еще о своем опасном и насквозь авантюрном прошлом. Простите, товарищ Сталин, но я не согласен с таким методом раскачивания». Так и не сменил свою точку зрения Лаврентий Павлович, невзирая на заявленную точку зрения вождя. «Очень опасно, очень непредсказуемо, и мы можем потерять одного очень ценного и одного потенциального». «Понимаю тебя, Лаврентий». Неожиданно перешел на «ты вождь», оказывая Берии высшую степень своего доверия. Риск велик, но и отдача от этого мероприятия может с лихвой перекрыть все наши ожидания. «Спасибо за доверие, товарищ Сталин», – произнес командир. «Ты тоже подожди благодарить, Петр Петрович». Сталин выбил трубку и отложил ее в сторону. «Для начала просвети товарища Хоттабыча насчет Абакана, если и после этого он не откажется». «Я не откажусь, товарищ Сталин. Я даже со своего места привстал, чтобы мой ответ был весомее. Ну, по крайней мере, мне так казалось». «Гасан Хоттабыч, я пойму, если вы решите по-другому», – заявил вождь. «Не доводилось в свое время сиживать в Абакане. Но тогда я был молод, горяч, и меня буквально сжигал пожар революционной борьбы. Даже не знаю, как бы я сегодня перенес тот срок, а уж ваши-то годы. Я постараюсь выжить, Иосиф Виссарионович. В общем, так», — подытожил Сталин. «Петр Петрович, у тебя ровно 3 суток для подробной разработки операции и подготовки товарища Хоттабыча к намеченной миссии. Извини, больше времени тебе не дам. Каждая минута на счету. Постараюсь справиться быстрее, Иосиф Виссарионович», – поспешно произнес Снап, пока вождь не передумал. «Тогда идите и работайте. Время дорого». Следующие дни превратились для нас со Снабом в какой-то суетливый кошмар. Мы вечно куда-то бежали, спешили, но всегда не успевали. За меня плотно взялись наши старые знакомцы-мозголомы Мордвинцев с Капитоновым на предмет установления в моем мозгу всяких там хитро вымудренных блоков и запоров. Так что если какой-то особо продвинутый вражеский мозголом вздумает у меня там в башке покопаться, где нельзя, выжжет у меня нахрен эти ячейки памяти. Жалко, конечно, но терпимо. Я и так от склероза. Уж сколько позабывал, что и не упомнить. Попутно эти же братья-акробаты освежили мне знания немецкого языка, который я довольно успешно использовал еще на фронте своего мира. Частенько приходилось диверсионные вылазки устраивать, да языков допрашивать. И ведь, черт возьми, у них все прекрасно получилось. Я будто и не переставал им пользоваться. Однако от всех этих манипуляций непомерно болела голова. Да так сильно, что хоть волком вой. Мозголомы извинялись, разводили руками, но ничего поделать с этим не могли. Обезболивающие порошки и таблетки, которыми они меня усиленно пичкали, если и помогали, то самую малость. Профессор Виноградов, а поместили меня опять в ту же самую кремлевскую лечебницу, тоже подчас разбудил руками, не в силах помочь справиться с болью. Приходилось терпеть, скрипя зубами и тихо материться, дожидаясь окончания очередной процедуры, после которой за меня брался Владимир Никитич, и вот тут уже дела с головной болью шли куда лучше. Первым делом, когда я вновь вернулся на попечение профессора Виноградова, Владимир Никитич провел полную диагностику моего организма, наличие новых зубов, которыми обзавелся, не успев покинуть лечебницу, его попросту шокировало. Он немного успокоился, когда я объяснил, что такой стремительный рост зубов не моя заслуга якобы молодеющего организма, а результат магического вмешательства силовика с редким уникальным даром кератоморфа. Профессор, так же как и остальные, никогда не встречавшийся с носителем такого уникального дара, пришел в крайнюю степень возбуждения, порываясь вот прямо немедля побежать и непременно с ним познакомиться. Ибо, по его мнению, действие в тесной связке медика и кератоморфа могло подтолкнуть советскую науку на доселе недосягаемую высоту. Едва нам с командиром удалось его удержать, только для этого пришлось объяснить Виноградову допуск к секретной информации, он имел соответствующий, кем же на самом деле является уникальный силовик. Узнав, что владеет уникальным даром немецкий диверсант, Владимир Никитич весьма закручинился. Ведь он уже и губу раскатал в надежде заиметь столь ценного специалиста по работе с живыми тканями. «Эх, какие надежды! Какие перспективы!» – ворчал профессор. «Это же можно было бы у инвалидов руки-ноги восстанавливать, а то и... эх!» Что же подразумевалось под этим «а то и» мы с командиром и не узнали. Но Владимир Никитич все-таки сумел успокоиться, и наше плодотворное сотрудничество продолжилось. Мозголомы раскалывали мою головешку на части, Владимир Никитич собирал ее обратно, попутно избавляя от жутчайшей головной боли. И вот, наконец, мозголомы, выполнившие на отлично свою, не самую приятную для меня работу, откланялась, и извиняясь за принесенные неприятные ощущения. Ну, так я и сам не в обиде. Понимаю, что работу они сделали нужную и необходимую. Зато теперь ни одна вражеская мозгломная тварь не сумеет считать секретную информацию непосредственно из моего мозга. Поскольку свободным временем мы со снабом не обладали, а я пообещал ребяткам с металлическими мозгами на петлицах, что обязательно проставлюсь как только так и сразу. И радушно с ними распрощался. А уж после за меня взялся Аснаб со всем прилежанием и почтением к моим столетним сединам. То есть спуску старику ни разу не давал. Перво-наперво, о чем он взялся меня просвещать, это особняк, исправительно-трудовая колония особого режима для провинившихся перед советским государством силовиков, осененных преступников всех мастей и вражеских магов-диверсантов, которых не поставили к стенке по какой-либо из причин, тюрьма Абакан, о которой ходило множество жутких слухов и легенд, и не только в Советском Союзе, но и за рубежом.